Глава 30. Альдо Моретто возвращался домой. Проведя долгие 4 недели в госпиталях и клиниках, он с новым фантастическим протезом ноги возвращался в Беневиленс. По рекомендации бригады физиотерапевтов он собирался прожить несколько недель в доме своей матери, прежде чем ему разрешат вернуться к активной жизни. Харпер выжидала целых 1,5 дня, прежде чем в обеденное время пойти и постучать в дверь миссис Моретто. Увидев Альдо во плоти, Харпер, возможно, покончила бы с ночными кошмарами, мучившими ее в последний месяц. Переложив пакет со сладостями в другую руку, она постучала в застекленную дверь. Из-за крика ее стука никто не услышал. «Ради бога, мама! Я провел с тобой последние 2 недели! Черт возьми, ты сводишь меня с ума!» «Вот как ты разговариваешь с матерью, которая бросила все, чтобы выходить тебя, потому что ты не смог объехать мину!» — выкрикнула в ответ миссис Моретто. «Ты играла в Кэнди Краш и орала на меня, если я вовремя не включал шоу «Цена удачи!» — ревел Альдо. «Ты не ездишь на физиотерапию! Мне плевать, каким взрослым и сильным ты себя считаешь! Так что собирайся и вали отсюда! Давай!» «Вперед и автостопом! Мне все равно! Я воспитывала тебя не для того, чтобы ты стал взрослым мужчиной и кричал на собственную мать!» «Именно таким ты меня и воспитала!» Перестав стучать, Харпер вошла в дом. Бросив пакет на пол, она сложила руки рупором и крикнула. «Привет!» Из гостиной выскочил Альдо, а голова миссис Моретто высунулась из кухни. «Заходи, заходи, врывайся в мой дом! Разве родители не научили тебя хорошим манерам?» — выкрикнула миссис Моретто. «Боюсь, они слишком рано умерли», — проговорила Харпер на 1 или 2 децибела громче, чем обычно. Крик был заразителен. Альдо, застав ее врасплох, заключил в медвежье объятие, бросив костыли на пол. Харпер обняла его и не отпускала, радуясь тому, что он жив. Он был дома, в безопасности, и кричал на свою мать. Это был еще один шаг к возвращению к нормальной жизни. «Подбери свои проклятые костыли! Ты знаешь, что врачи не разрешают тебе ходить без поддержки!» — продолжила миссис Моретто на живописном итальянском. «Я рада, что ты вернулся домой. Живым!» — сказала Харпер, столкнувшись лицом с мощной грудью Альдо. «Я женюсь на тебе и заведу с тобой детей, если ты вытащишь меня из этого сумасшедшего дома. Через 30 минут у меня назначено занятие по физиотерапии», — сказал он, отступая назад. Харпер окинула его взглядом с головы до ног. Он был одет в спортивные шорты и майку. Его блестящий протез на левой ноге начинался чуть ниже колена и заканчивался в кроссовке. «Пожалуй, я хочу увидеть, что ты сможешь сделать с этой железякой». «Я могу все, просто они не позволяют мне, твою мать», — пробормотал Альдо. «Если ты не будешь слушать докторов, ты в конце концов испортишь свою культю или сломаешь эту штуковину», — пригрозила его мамаша, указывая на протез. Харпер увидела, как покраснели глаза Альдо, и решила принудить стороны к примирению. «Миссис Моретто, я отвезу Альдо на занятия. Вы справитесь, пока нас не будет дома?» Миссис Моретто что-то проворчала. «Ну, полагаю, я могу воспользоваться еще одним пакетом шардоне». Альдо засунул костыли на заднее сиденье машины, а сам опустился в пассажирское кресло. Откинувшись на подголовник, он вздохнул. «Я люблю эту женщину, но, клянусь богом, на днях мы убьем друг друга». Харпер хихикнула и сдала назад. «У вас там была Третья мировая война?» «Вот что случается, когда проводишь 2 гребаные недели наедине с Айной Моретто. Думаю, она нарочно сводит меня с ума». «Я слышала, что все матери таковы», — сказала Харпер, выезжая задним ходом с подъездной дорожки на улицу. «Куда мы едем?» Альдо показал направление к северу от города. «Кстати, сзади тебя пакет со сладостями», — сказала она. Извернувшись, Альдо схватил подарочный пакет. «Где конфеты?» — спросил он. «На дне. Я на этот счет долго консультировалась с Люком. Можешь поблагодарить его за это». Альдо вытащил прозрачный пакетик. «Новые наушники для моего MP3-плеера?» «Это прокачанный список принадлежностей для лечения. И еще ты можешь использовать их, чтобы заглушить свою мамашу». «Беруши», — сказал Альда, вытягивая другой пластиковый пакет. «Люк сказал, что твоя мама храпит». «А это что, браслет?» «Да, я подумала, что тебе пора обзаводиться аксессуарами», — подколола его Харпер. «Нет, это шагомер с измерением пульса. С его помощью обычные люди, не пробегающие по выходным половину марафонской дистанции, следят за своей формой. И пока в ближайшие пару или тройку недель ты, вероятно, не наберешь 10 тысяч, я думаю, можно использовать его для физиотерапии. Он синхронизируется с телефоном». «Классно, Гарпун, спасибо». Альда казался усталым, безразличным, но он был дома. «Серьезно? Ты хочешь называть меня гарпуном?» «Посмотрим, чем кончится этот день». Развернув шоколадный батончик, Альда закинул его в рот. Клиника располагалась в 20 минутах езды к северу от города. Альда съел конфеты и задумчиво смотрел в окно, пока Харпер звонила Бет в офис, чтобы сообщить, что задержится после обеда. «Бет просит меня обнять тебя за нее», — сказала Харпер, вешая трубку. «У меня такое ощущение, что я от этого много выиграю». Казалось, Альда не пугала эта идея. «Знаешь, есть одна очень красивая брюнетка, которая хотела бы встать в очередь, чтобы обнять тебя». Альда заворчал. «Ты разговаривал с Глорией?» «Нет». «Нельзя ли поподробнее? Мне кажется, что сейчас я разговариваю с Люком», — вздохнула Харпер. «Поверни здесь», — сказал Альда, указывая на белое каменное здание справа. Въехав на парковку, Харпер сбавила обороты перед застекленным входом в двухэтажное здание. «Я возьму твои костыли», — сказала она Альда, дернув ручной тормоз. «Я пойду от парковки пешком», — сказал Альда, скрестив руки на груди. Харпер пожала плечами. «Отлично». Вдвоем они смогли бы справиться с этой хитроумной задачей. Она заехала в самый дальний конец парковки и развернула машину. Достав костыли из заднего сиденья, Харпер подождала, пока Альда сам не выбрался из машины и не занял вертикальное положение. «Давай пошевеливайся!» Харпер вручила ему костыли. Увидев, как у него подергивается челюсть, она остановилась и подождала. «Ты можешь остаться в машине, если хочешь», сказал он, прежде чем обойти ее и направиться к парадному входу. Взяв с заднего сиденья сумку, Харпер последовала за ним. На его лице не было никакого напряжения, когда они дошли до приемной. Но на лбу и шее выступили капельки пота. Костяшки пальцев, сжатых на ручках с мягкими прокладками, побелели. Он был раздражен и отталкивался слишком сильно. Что же, он был сыном миссис Моретто. Этого следовало ожидать. Несколько минут они ждали молча, пока их не позвала медсестра в веселенькой медицинской форме в цветочек. «Лейтенант Моретто, прошу на физиотерапию», — улыбнулась она. «Меня зовут Анна Лиза». Она протянула ему руку. Перебросив костыли, Альда пожал ее. «Альда». Анна Лиза обратила внимание на Харпер. «Я Харпер», — сказала та, пожимая протянутую руку. «Спасибо, что пришли», — сказала Анна Лиза, проводя их между столов и кардиотренажеров. «Важно, чтобы в процесс восстановления была вовлечена семья». «Мы просто друзья», — пробормотал Альда. «Что ж, лишняя пара глаз и рук всегда пригодятся», — бесстрастно проговорила Анна Лиза. Она указала на пару стульев рядом с параллельными брусьями. «Позвольте, я отрегулирую брусья под ваш рост. Скоро здесь появится доктор». Альда глазел на брусья, в то время как Харпер старалась не думать о дружелюбном, веселом мужчине, совсем недавно покидавшем Беневиленс. «Лейтенант?» Подошел стройный мужчина в белом халате и очках. «Я, доктор Стирс, много слышал о вас». Альда пожал ему руку, но промолчал. «Харпер», — представилась Харпер. «Рад познакомиться с вами, Харпер. Давайте начнем, хорошо? Лейтенант Уолтер Рид передал мне вашу карту. Вы уже произвели впечатление на наш персонал. То, чего вы достигли всего спустя месяц после ранения, почти фантастика». Харпер увидела, как дрогнул уголок рта Альда. «Значит, ему не безразлично». «Он просто супер, правда?» — ухмыльнулась она. Доктор Стирс сверкнул улыбкой. «Мы понимаем, что лейтенант недоволен тем, что лечение идет медленно, и мы приложим все усилия к тому, чтобы составить программу с учетом его состояния. Нам только нужно убедиться, что мы не требуем от вашего тела слишком многого, ведь вы еще находитесь на раннем этапе восстановления, хорошо?» Альда кивнул. «Тогда вставайте, вы знаете это упражнение». Доктор показал на брусья. Встав, Альда отдал костыли Анне Лизе. Схватившись за брусья, он шаг за шагом пошел к доктору Стирсу, который, сидя на табурете на колесиках, медленно отъезжал спиной назад. «Выглядит неплохо», — сказал доктор, делая пометки в блокноте. «Идите вперед, а потом до конца назад». Альда заставили еще несколько раз пройтись, держась за брусья, делая небольшие остановки для того, чтобы слегка подрегулировать протез. «Лейтенант, давайте попробуем без брусьев». Опустив руки, Альда медленно пошел к Анне Лизе. «Отлично», — сказал доктор Стирс. «У вас замечательная походка». И снова Альда заставили шагать без поддержки. На его бесстрастном лице не было и тени напряжения, но майка насквозь промокла от пота. «Давайте сделаем небольшой перерыв и попьем воды, а потом перейдем к упражнениям на равновесие», — предложил доктор Стирс. Альда пожал плечами, но упал в кресло рядом с Харпер. «Харпер, в холодильнике у дальней стены есть несколько бутылок воды. Не могли бы вы принести парочку для вас обоих?» «Конечно», — радуясь тому, что может помочь, Харпер поспешила к холодильнику и взяла две бутылки. «Вот», — сказала она, протягивая одну Альда. «Спасибо», — сказал он, отвинчивая крышку, и опустошил бутылку до половины. Харпер едва удержалась от желания погладить его по плечу. «Я знаю, вас расстраивает то, что приходится затрачивать так много энергии», — сказал доктор. «Обычно для того, чтобы передвигаться после ампутации, требуется на 40% больше энергии, чем до нее. Вот почему вы чувствуете себя так, будто пробежали марафонскую дистанцию. Возможно, вам кажется, что вы сделали лишь несколько шагов, но ваше тело чувствует себя так, будто вы прошли в два раза больше». «Я в порядке, я могу больше», — пожал плечами Альда. «Лейтенант, вы оправдываете ожидания», — сказала Анна Лиза, вновь регулируя высоту брусьев. «Вы самый лучший». «Когда я смогу бегать?» Доктор Стирс посмотрел на него поверх очков. «Я пообещаю вам то, чего в большинстве случаев обещать не могу. Скоро. На самом деле, я думаю, что вы отличный кандидат для бегового протеза из углеродного волокна». Альда быстро кивнул, но Харпер увидела искорки в его глазах. «Давайте перейдем к упражнениям на равновесие». После еще часа упражнений на равновесие, силовых тренировок, за которыми последовали электростимуляция и массаж, Альда лежал, распластавшись на столе. Анна Лиза вручила Харпер пакет с бумагами. «Это домашние упражнения, которые действительно помогут ему поддерживать высокие темпы выздоровления. Трижды в неделю лейтенант должен приходить сюда на амбулаторный прием. Но если вы сможете помочь ему в выходные и поработаете над этими упражнениями, он быстро достигнет более высоких результатов». Харпер взяла пакет. «Разумеется». «Замечательно, тогда увидимся с вами обоими в пятницу». «Ты не обязана быть моим новым напарником по физиотерапии», сказал Альда, вернувшись в машину. «Я не возражаю, но пойму, если тебя будет возить твоя мама». Он усмехнулся. «Очень смешно. Хочешь пообедать?» У Харпера заурчало в животе. «Больше всего на свете». Заехав в автокафе, они остановились в залитом солнцем прибрежном парке и опустили крышу «Фольксвагена». Харпер жевала бургер, а Альда ковырялся в картошке фри. «Ты разговаривал с Люком?» — наконец спросила Харпер. «Пару раз. Впрочем, до того, как вернулся домой». Харпер с волнением ждала продолжения. «Похоже, он в порядке», — сказал Альда. «Неужели?» «Он не позволяет мне поблагодарить его». «За что?» Повернувшись, Альда посмотрел на нее. «Он не сказал тебе, что это он под огнем вытащил мою задницу, приказав всем остальным отойти назад?» Харпер уронила бургер на колени. «Что он сделал?» Альда выругался. «Для меня все это как в кровавом тумане. Я еду по тому отрезку дороги, а через секунду падаю с грузовика. Я ничего не слышал и не чувствовал. Я понял только, что не могу двигаться. Я думал, что умер». Он глубоко вздохнул. «Потом я увидел нависшего надо мной Люка. Он выглядел так, как будто кричал. Он оттащил меня за грузовик и наложил мне жгут, используя мой ремень. Я потерял сознание, но мне рассказали, что он под огнем нес меня на руках, пока другие ребята лежали в укрытии. «Какого черта он ничего не рассказал мне?» — сказала Харпер с излишней стремительностью, хватая содовую. «Какого черта он не разрешает мне сказать спасибо?» Харпер пристально посмотрела на него, а он покачал головой. «Потому что это Люк!» — хором проговорили они. Во всяком случае, Люк умел утаивать информацию не хуже, чем остальные. «Я напишу ему письмо за главными буквами, когда вернусь домой», — сообщила Харпер. «Я отправлю ему письмо с благодарственной открыткой, которую напишу за главными буквами». «А почему ты избегаешь Глорию?» «Горбун, тебе никто никогда не говорил, что ты настырная». «Ох, и не говори. Я живу с Люком Гаррисоном. Ты не отделаешься от меня, отвечая вопросом на вопрос. Она тебя больше не интересует? Твои чувства изменились?» «Харпер, посмотри на меня!» Альда показал на свой протез. «Черт возьми, я едва хожу! Как мне очаровать ее?» «Ну, я даже не знаю, что сказать о твоей глупости». «Ни слова». «Всего одно слово. Во-первых, ты думаешь, что стал неполноценным мужчиной из-за того, что щеголяешь с новой ногой? Это самая дурацкая фигня, которую я когда-либо слышала. А мне приходилось выслушивать немало всякого глупого дерьма. Твоя нога не имеет никакого отношения к твоей мужской сущности. С другой стороны, все зависит...» Она ткнула ему в грудь пальцем. «От твоего отношения к этому. От твоего нытья типа «О, горе мне, ковбой-инвалиду!» Никакого толку. Будь мужиком и рок-звездой, которой ты всегда был. И, на секундочку, Глория — не хрупкий цветочек. Она веселая и умная, и землю роет, чтобы начать совершенно новую жизнь. Ту, в которой, возможно, найдется место для тебя. Знаешь, что удивительно? Один парень склонен ощущать себя беззащитным перед ней. Он нуждается в ней. Ты понимаешь, как это повлияло бы на ее уверенность в себе? Наконец, она оказалась бы в положении, когда может помочь кому-то». Выхватив из коробки пригоршню картошки, Харпер запустила ею Вальда. «Она краснеет всякий раз, когда кто-то произносит твое имя, и она выжила после сурового допроса миссис Моретто». «Допроса? О, черт!» «В конце твоя мама попросила у нее рецепт печенья с джемом». Альда откинул голову на сиденье. «В это невозможно поверить». «Ешь свой бургер. Голод и глупость делают тебя слабым». Он полез в пакет, развернул бургер и жадно откусил от него.